они шли, и вдруг замычала корова. Сказали молодые придворные, вот он, какая, однако, сила. И это у такого маленького созданица. Да нет, сказала девочка, это мычит корова. Нам еще далеко до места. Ну, идемте дальше. Заквакали лягушки. Чудесно. Чудесно-пречудесно, сказал придворный Бонза. Вот теперь я слышу, ведь точь-в-точь, как наши колокольчики в молильне. Да нет, это же лягушки, опять сказала девочка. Но теперь я думаю, что скоро мы его и услышим. Идемте дальше. Сказала девочка, слушайте, слушайте. А вот и он сам. И девочка указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях. «Да неужели?» – сказал первый приближенный императора. «Никак не воображал себе его таким, ведь самая простая наружность. Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ». «Соловушка!» – громко закричала девочка. «Наш милостивый император желает послушать тебя!» «Очень рад!» –

Соловей положительно имел успех. Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку и разрешили гулять на свободе 2 раза днем и 1 раз ночью. И приставили к нему 12 слуг, и каждый держал его за привязанную к лапке шелковую ленточку. Ну, большое удовольствие от такой прогулки.